Переезд — это не страшно. Решайтесь, ведь вам есть куда вернуться. Жизнь непредсказуема и полна сюрпризов. Иногда нужно просто взять и решиться на основательную перемену. Мне был 41 год, мой бизнес в Йоханнесбурге процветал, у нас был прелестный дом. Я наконец-то чувствовала себя в безопасности. Илон хотел переехать в Канаду. Он считал, что в Северной Америке сможет реализоваться в области компьютерных наук. Он попросил меня обратиться за восстановлением канадского гражданства, чтобы трое моих детей тоже могли его получить. Тоска тоже хотела переехать, потому что считала, что там будет интереснее. Когда ей было 13, она решила изучать французский язык в Альянс Франсез, просто на всякий случай, если однажды переберется в Канаду. Альянс Франсез — культурно-просветительская организация, которая работает при посольствах Франции по всему миру и занимается распространением французского языка и культуры. Она с большим интересом относилась к этим урокам, потому что вычитала, что французский — второй государственный язык в Канаде. Я тоже занималась французским. Я изучала его еще в школе, поэтому занималась в продвинутой группе. Каждая группа в Альянс Франсез показывала музыкальные номера, и мои одногруппники решили, что нам нужен оперный певец. Но среди нас музыкально одаренных не было. «Моя дочь может спеть», — сказала я. «Но она же в начальной группе, и она еще не говорит по-французски», — возразили мне. «Разберемся», — сказала я. Мы взяли на прокат золотое оперное платье и парик, и она спела на французском. Несмотря на то, что она была юна и не говорила по-французски, она приняла этот вызов и отлично выступила. Никто ее не узнал. Некоторые отмечали, что с нашей стороны было нечестно позвать настоящую певицу. Они были шокированы, узнав, что это была 13-летняя Тоска. Она все равно была в панике от того, что не знает французский в совершенстве, потому что в ЮАР полагалось сдавать экзамен по африкаансу, чтобы перейти в следующий класс. Она была уверена, что когда-нибудь мы эмигрируем, и думала, что если приедет в Канаду, не умея говорить по-французски, то завалит все экзамены. На подготовку документов ушло много времени. Илон уехал в Канаду через 3 недели после того, как нам прислали паспорта. Ему было 17 лет. Я выдала ему адреса и 2000 долларов в дорожных чеках. Это были деньги от тех самых старент, которые я выиграла на конкурсе красоты 20 лет назад. Друг посоветовал вложить выигранное мной в акции. В 1969 году рынок обвалился, и старент превратились в 10. Когда родился Илон, я открыла на его имя счет и позабыла о нем. В 1989 году тот счет обнаружился, а также 2000 долларов, которые на нем хранились. Теперь у него были деньги, чтобы протянуть некоторое время. Я написала родным из Канады и предупредила о приезде Илона, правда, он добрался до них быстрее, чем письмо. В то время почта шла около 6 недель. Он прилетел в Монреаль и позвонил моему дяде, но никто не ответил. Он сделал звонок за мой счет и спросил у меня, как теперь быть. Я велела ему отыскать отделение YMCA. Young Men Christian Association — юношеская христианская ассоциация, волонтерская организация, которая занимается просветительской и гуманитарной работой. Потом он поехал в Торонто к другому дяде, которого тоже не нашел. После этого он сел на автобус до Соскачевана и отправился на поиски моих кузенов. Он объявился у них на пороге со словами «Здравствуйте, я сын Мэй». В тот день ему исполнилось 18. Тоска, которой в то время было почти 15, сказала: «Давай переедем к Илону, узнаем, как он там». Но меня только что приняли в докторат университета Кейптауна, и я ответила: «Я получу здесь свою степень, а потом мы можем переехать. Если мы не переезжаем, то я сама поеду в Канаду, и Илон обо мне позаботится», — заявила Тоска. Я сочла это сумасбродством, но все же согласилась съездить и оценить обстановку. Мне переезжать не хотелось, но Илон уже был там. Кимбл сказал, что хочет переехать после окончания школы, да и Тоска была настроена решительно, и я не собиралась отпускать их туда одних. Как минимум, я должна была слетать туда и посмотреть, что и как. Я нашла 2 диетологов, которые могли подменять меня на работе во время отъезда. Они жили в моем доме и приглядывали за Тоской. Когда я прилетела в Канаду, чтобы оценить перспективы для себя, мы с Илоном объехали университеты в 5 провинциях. Меня готовы были принять все, за исключением Монреальского, в котором сообщили, что мой французский недостаточно хорош для участия в исследовательской работе. Я заинтересовалась университетом Торонто, потому что там мне предложили оплачиваемую ставку научного сотрудника. Она занимала 10 часов в неделю, значит, мне хватало бы времени и на консультации, и на учебу, и на работу моделью. Торонто, между тем, был центром модельного бизнеса в Канаде. А еще, стань я штатным сотрудником, мои дети могли бы учиться там бесплатно. Я обратилась во все модельные агентства в 5 крупнейших городах. Мне было едва за 40, и я не знала, как ко мне отнесутся. Но везде сказали, что им пригодится модель постарше. Через 3 недели я вернулась в Йоханнесбург и обнаружила, что Тоска продала мой дом, мою мебель и мою машину. 15-летняя девчонка ростом под 1,80 м, которую не волновал ни юный возраст, ни отсутствие разрешения, взяла и все распродала. Все, что было в доме. И даже машину. Мне оставалось только подписать документы, и дело было кончено. Мы покинули страну через 2 недели. Кимбл должен был закончить учебу и присоединиться к нам. Такой был план. Многие спрашивали, почему я не рассердилась на Тоску за то, что она продала все мое имущество. Ну, в целом, она поступила правильно. Мы обсуждали, что в конце концов переедем в Канаду, и она просто решила ускорить процесс. Если член вашей семьи выдвигает резонный аргумент, поддержите его, даже если речь идет о радикальной перемене. Переезд в Торонто был на пользу нашей семье, потому что там было больше возможностей. В Йоханнесбурге я обрела успех, и мне прекрасно там жилось, но дети видели свое будущее в Америке. Мы могли начать с Канады. Мы знали, что поначалу будет трудно, но в перспективе, когда мы встанем на ноги, все образуется. Сразу же радовало то, что я могла больше не опасаться бывшего мужа после 20 лет ада. Жить без страха бесценно. Даже если вы не уверены, что переезд пойдет на пользу вам и вашей семье, вы всегда успеете вернуться. Я этого не сделала. Если чувствуете, что пора двигаться дальше, решайтесь, задайте себе контрольный срок в 3 года и изо всех сил постарайтесь обжиться на новом месте. Если жизнь за это время не наладится и вам будет плохо, возвращайтесь обратно.